Глава 51. Вот так неожиданность. Кириан. «Красиво здесь, правда?» — спросил, держа в своей руке хрупкую ладошку той, кто заменила для меня дневное светило. На мой вопрос Мелисса лишь кивнула, пряча взгляд. «Малыш, ее что-то тревожит. Вот хвостом чую». Догадывался, что может ее тревожить, и причин там было несколько. Начнем с того, что у меня на самом видном месте стояла ее метка. Пусть это прозвучит глупо, но я был готов орать на весь мир, что отмечен своей истинной парой. Да, это из ряда вон выходящее, чтобы мужчина отметила женщина, но для меня это было нечто другое. Мэл укусила меня, чтобы показать всем. Теперь я только ее. Гордился этим, и поэтому специально не стал скрывать, когда мы спустились на завтрак, хотя можно было бы наложить иллюзию. Увидев укус на моей шее, родители Салдера довольно переглянулись. Мелисса смутилась, причем в таком состоянии мне еще ее не доводилось видеть. А вот Сал... Нужно было видеть его взгляд. Боль разливалась в нем, кромсала мою душу на лоскутки. Готов был на все, только бы не мучился, только бы не обижался, но точно знал, что помочь ему сможет лишь время. Оставаться и дальше в доме Сала было бы полной глупостью, но и привести Мелиссу мне было некуда. Я не имел за душой ничего. Ни денег, ни жилья, ни родственников, которые могли бы помочь. А самое печальное из всего этого, что я не знал, как мне об этом рассказать Мэл. Ведь по факту она отказалась от Сала, не зная, что теперь я беден. «Мысли у тебя дурные», — недовольно фыркнул дракон. «И что за моду взял решать все за нее? Наша девочка сильна духом, так что просто поговори с ней. И чтобы я больше не слышал этих мысленных подвываний, что ты беден», — рявкнул ящер. «Ты самый богатый дракон на свете. У тебя есть истинная». Хотел ему ответить, что истинностью сыт не будешь, да не стал. Рагон прав, нужно сказать Мелиссе правду. Я не мог больше оставаться в доме Сала. Пусть его родители и улыбались, к слову, их улыбки были искренними, но все же переживания за родного сына не оставляли супружескую пару. Поэтому я, подцепив ладонь Мэл, увел ее после завтрака на прогулку. Помню, как проснулся сегодня утром в ее объятиях. Счастливый до невозможности. Она была рядом со мной, и я надеялся, что известия о моей бедности не изменят наших, только что налаживающихся отношений. Мысленно получив от Арагона хвостом по заднице за свои размышления, я повел Мэл к яблоневой роще. В нашем мире почти всегда стояло лето. За исключением тех случаев, когда налетали ураганы, принося с вершин гор снег. Его было немного, и буквально за минут 10 он превращался в лужи. «Мы не можем больше оставаться в этом доме», — тихо произнесла Мэл, сама не понимая, что начала разговор, который не давал мне покоя. «Мне неловко перед родителями Салдера». Не стал ёрничать и добавлять, что перед Салдером ей тоже неловко, потому что Мэл и так сильно переживала. Поднес ее кисть к своим губам, целуя и наслаждаясь тоненьким витиеватым узором, который прослеживался на наших запястьях. Знак истинности. «Я должен сказать тебе...» Не знаю, как ты на это отреагируешь. «Ты любишь мужчин?» — ляпнула Мелисса, отчего я от услышанного чуть не пропахал землю носом. «Малыш, она шутит. Нервное это у нее. Вообще-то не смешно», — фыркнул я, замечая едва видимую улыбку. «Ты прекрасно знаешь, кого я люблю». «А кого?» — повернулась ко мне Мэл, заглядывая в глаза. «Тебя», — выдал как на духу, только потом понимая, что сказал. «Правильно, молодец», — подбадривал меня Арагон. «Она хотела это услышать». «Хоть хитростью из тебя вытащила», — улыбнулась Мелисса, прижимаясь ко мне и осторожно касаясь губ. Все это для меня было в новинку. Мэл не шипела, не посыпала мою голову проклятиями. Не скажу, что мне этого не хватало, потому что такая Мелисса, нежная и хрупкая, нравилась мне гораздо больше. Ради нее я готов был на все. Углубил поцелуй, чувствуя, что вновь схожу с ума. Что снова меня мучает агония, и что я готов взять ее прямо здесь, возле этого одиноко стоящего дерева. Спустил конечности на подтянутую попку, мысленно мурча от удовольствия, ведь она меня не ударила по рукам за это и не обзывала, а наоборот прижалась теснее, обнимая за шею. Мир закружился перед глазами. Рыкнул, крутанул ее, прижимая к шершавому стволу дуба. Чувствовал сильное желание, которое сводило с ума. «Нет, надо взять себя в руки. Нам нужно все обсудить». «Мелисса», — шептал я между поцелуями. «Подожди. Боги». Хулиганка просунула руку мне за пояс штанов и вонзила ногти в задницу, что до ужаса возбуждало. «Я должен сказать тебе». «Это что-то срочное?» — мурлыкнула она, припадая губами к моей шее и целуя место своего укуса. Грудь учащенно вздымалась. Мне чертовски нравился ее настрой. Едва держал себя в руках. Если бы не Арагон, который ворчал, что сначала дело, а потом уже все остальное, то я бы точно залез под юбку Мел. «Срочно. Очень срочно». Со вздохом разочарования Мелисса чуть отодвинулась и приняла смиренный вид, ожидая моих слов. «Дело в том...» Боялся до ужаса ее реакции. Ведь ясное дело, что любая девушка хочет свой дом, финансовую стабильность и все к ней прилагающееся. Но у меня ничего из этого не было. «Мы выяснили, что мужчин ты не любишь». Начала осторожно она, скорее всего, замечая мою нервозность. «Так?» «Так», — кивнул, вздыхая. «Ничего другое для меня проблемой не является», — произнесла Лиса, пуская мое сердце в забег. «Я отказался от своей семьи», — выдохнул, чувствуя, что падаю в пропасть. «О, а почему?» — Мелисса вскинула брови, сканируя меня взглядом. «Они хотели, чтобы я взял в жены Ребекку». «Понятно», — скривилась Лиса. «Решили соединить тебя с родственницей короля?» Почувствовал ее разочарование и недовольство, словно это были мои эмоции. «Я отказался от этого брака, как и от семьи. Только теперь являюсь простолюдином. Без титула, связи, денег и... дома». «Господи, Кириан, и ты переживал из-за этого?» «Я должен содержать тебя и радовать новыми нарядами, дарить украшения». «Я не содержанка», — сверкнула она недовольством во взгляде, заставляя замолчать. «Да, твои мышления верны. Любая девушка мечтает о такой жизни, чтобы ее холили и лелеяли, носили завтрак в кровать». «Которой у нас нет», — горько усмехнулся я. «Если я захочу, у нас будет не только кровать», — прошептала Мел, как-то подозрительно улыбаясь. «Неужели ты не разочарована?» «Ну, не верил я, что Мелисса так легко воспримет сей факт, что я оборванец». «Нет», — повела она плечом. «Я никогда не грезила шикарной жизнью. Радовалась тому, что имела. Но, Кириан, у меня тоже есть то, что ты должен знать». «Говори», — напрягся я, замечая тревогу в глазах любимой. «Позволь лучше показать». Не понял, как именно это произошло, но не успел моргнуть, как перед моими ногами открылась воронка портала. «Ты... это ты сделала?» — замер я. «А палочка? Ты же без палочки, значит, не ты». «Это я сотворила портал, Кириан. И палочка мне ни к чему», — вздохнула Мелисса. «Я на самом деле много чего могу». Смотрел на нее, не моргая, предчувствуя новости, которые перевернут мою жизнь с ног на голову. И это несмотря на то, что я от истинности отойти еще не успел. «Составишь мне компанию?» Миг. Мел шагает в портал, исчезая в нем. Пару секунд хаотичного мышления, и я шагаю следом, понимая, что, что бы она мне сейчас ни рассказала, я приму все, потому что без нее теперь моя жизнь не имеет никакого смысла.